Когда-то, когда я была еще маленькая, моя бабушка была старостой деревни, одна девочка пошла с другими за черникой и, собирая ягоды, устала, уснула. Она была еще очень маленькой. Листья папоротника прикрыли ее, и другие дети, ничего не заметив, пошли дальше. И только вернувшись в деревню, уже вечером, увидели, что этой девочки с ними нет. Послали парней. Они искали и звали ее в лесу до ночи. Потом вернулись, так и не найдя ее. А девочка, выспавшись, пошла дальше и дальше в лес. И чем страшнее становилось ей, тем быстрее она бежала. Но она давно уже не знала, где находится, и просто убегала все дальше от деревни, туда, где еще никто не бывал. На шее она носила на лыковой тесемке зуб кабана, подаренный ей отцом. Тот принес его с охоты и осколком камня просверлил в зубе отверстие, чтобы продеть лыко. А перед тем трижды выварил зуб в кабаньей крови, пропев при этом добрые заговоры. И кто носил на себе такой зуб, был защищен от разного колдовства. И вот из-за деревьев вышла какая-то женщина, она была ведьмой, сделала умильное лицо и сказала: «Здравствуй, прелестное дитя, ты заблудилась? Пойдем же со мною, я приведу тебя домой». Ребенок пошел с ней, но тут девочка вспомнила, что говорили ей мать и отец, чтобы она никогда не показывала чужим кабаньего зуба. И на ходу она незаметно сняла зуб с тесемки и засунула его за пояс. Незнакомка шла с девочкой много часов. Была уже ночь, когда они пришли в деревню. То была не наша деревня, а деревня ведьм. Заперев девочку в темном сарае, ведьма пошла спать в свою хижину. Утром ведьма сказала: «Нет ли при тебе кабаньего зуба?» Девочка сказала: «Нет, был да потерялся в лесу», и показала ей тесемку из лыка, на которой уже не было зуба. Тогда ведьма принесла каменный горшок, в нем была земля, а в земле росли три растения. Девочка посмотрела на растение и спросила, что это. Ведьма указала на первое растение и сказала: «Это жизнь твоей матери». Затем указала на второе и сказала: «Это жизнь твоего отца». Затем она указала на третье растение: «А это твоя собственная жизнь. Пока эти растения зелены и растут, вы живы и здоровы. Если какой-нибудь увядает, заболевает то, чью жизнь оно означает. Если какой-нибудь вырвать, как я сейчас это сделаю, умрет тот, чью жизнь оно означает». Она взяла пальцами растение, означавшее жизнь отца, и стала тянуть его. И когда она немного потянула и показался кусок белого корня, растение издало глубокий вздох.